Интересно было сравнить работу в первой больнице и мою службу в госпитале. Конечно, нагрузки в первой больнице были больше и тяжелее. А о дежурствах и говорить не приходится. А вот отношения с начальством были более свободными. Хотя и не совсем, и не со всяким начальством. Например, с профессором Эннини надо было разговаривать чрезвычайно осторожно. Так что принципиальной разницы и тут не было. Существенная разница заключалась в том, что теперь меня уже не мог никто отправить работать куда-нибудь в Читу или на Сахалин. Кроме того, и выбросить с работы врача было не так уж просто, вмешивался профсоюз и так далее. Зарплата была ниже, но на гражданке всегда можно было подработать. И я в конечном итоге зарабатывал даже больше, чем в армии. Приблизительно в это время, а может быть чуть позже, мне позвонил Владлен Чистихин. Служба врачом в армейском войсковом звене на таких должностях, как младший или старший врач полка, означала чисто административную деятельность, с клинической медициной совершенно ничего общего не имеющую. Получить же должность в госпитале было практически невозможно. Таким образом, призыв в армию означал полную врачебную дисквалификацию еще до того, как человек эту самую квалификацию успел приобрести. Кроме того, армейская служба была, как правило, связана с постоянными переездами по всей огромной стране. Понятно, что все были крайне недовольны, но делать было нечего, и им, в конце концов, приходилось смириться. Но не все опускали руки, о чем свидетельствует история Юры Г., молодого лейтенанта, выпускника РМИ Рижского мединститута 1961 года. Юра был высоким, стройным брюнетом, широкой белозубой улыбкой и почти всегда в прекрасном настроении. Он был, что называется, типичным хорошим парнем, популярным среди товарищей и любим девушками. Попав в армию, едва успев переодеться в военную форму, он уже начал обдумывать, как бы оттуда вырваться. Он знал, что уйти из армии можно только по состоянию здоровья. Но как? Он был крепким и совершенно здоровым парнем. Оставалась только попытка симулировать психическое заболевание. И он добился своего, проявив при этом не только изобретательность и находчивость, но и настоящую артистичность. Войсковая часть, где служил Юрий Г., находилась в Риге. Юра начал с того, что стал ежедневно опаздывать на службу. Иногда на 20 минут, иногда на час-полтора. Его шеф ругался, но, тем не менее, пытался его прикрыть. В конце концов, его привычка всегда и везде опаздывать стала известна командиру полка, и он вызвал молодого доктора к себе. Юра прибыл в назначенное время, не докладывая, как было положено о своем прибытии, а просто протянул ошеломленному командиру руку, которую тот, растерявшись, пожал. Уселся поудобнее, без приглашения, и закинул ногу на ногу. Потом он закурил без приглашения и стал ждать, что будет. Реакция командира была такой, как ожидал Юра. Командир взревел, вскочил и приказал Юре стать смирно. Он выполнил приказание, причем всем своим видом изображая сожаление и добродушие. Ну, прям Швейк, да и только. Командир выгнал его из кабинета. Так повторялось неоднократно. Казалось тем, что начальство уже не знало, что делать с дурным лейтенантом. Не зная, куда его девать, командир полка, к тому времени уже начинавший вздрагивать при его имени, Даже направил Юру в комендатуру в качестве патруля. Дело не видно, что врача отправляли патрулировать улицы. Даже и в этом случае Юра отличился и пришел в комендатуру не в сапогах, а в повседневной форме и без оружия. Застенчиво улыбаясь, он спросил, не может ли кто-нибудь одолжить ему пистолет. Только человек, служивший в армии, может понять всю нелепость этой ситуации. Отчаявшийся командир части отправил Юру на офицерский суд чести. Но тут его тоже ожидало разочарование. Юра согласился со всеми обвинениями и сказал приблизительно следующее. «Товарищи офицеры, типах, подобных мне, надо гнать поганой метлой из наших вооруженных сил. Но я прошу меня простить, я очень хочу продолжать военную службу». Его оставили. Командир был в отчаянии, совершенно безутешен. Но Юра продолжал вести себя, мягко выражаясь, своеобразно. Его решили направить на психиатрическую экспертизу. Он был представлен на комиссию в 16-е психиатрическое отделение нашего госпиталя. Там он подал рапорт с просьбой о переводе его в военно-морской флот, мотивируя просьбу тем, что у моряков красивее форма. Врач пригласил его и предложил уволить его из армии, и тогда он сможет пойти работать в торговый флот. Юра сказал, что должен подумать и посоветоваться с товарищами по палате. Шизофреники и алкоголики. Через пару дней он показал врачу расчерченный лист бумаги, где с одной стороны было написано «военно-морской», а с другой стороны «гражданский флот», и где стояли плюсы и минусы. Например, красота формы и пуговиц у военных – плюс, а у гражданских – минус. И так далее. Вывод. Он все-таки настаивает на военно-морском флоте. После этого, еще до решения врачебной комиссии, он послал рапорт генералу Белюнову, начальнику медотдела округа. Рапорт был написан на многих страницах и назывался «Некоторые размышления к медицинскому обеспечению войск в наступательной операции». В этом, с позволения сказать, труде лейтенант медслужбы Юрий Г. цитировал не то Гомера, не то Галена и писал, что врач должен во время атаки бежать впереди боевых порядков пехоты с пистолетом в руках. Когда Велинов увидел этот рапорт, он приказал, чтобы этого идиота в течение 24 часов в армии не было. Юру уволили, что и требовалось доказать. Но как? Во как! Насколько мне известно, он потом заведовал психиатрическим отделением где-то в провинции. Но должен заметить, что на такой цирк способны далеко не все. Определенные психические или артистические данные для этого все-таки необходимы. Всего я проработал в 289-м окружном военном госпитале более 13 лет, причем последние 9 лет с 67 по 76 в качестве кадрового офицера. За это время я довольно быстро преодолел расстояние и дошел до майора медицинской службы. С госпиталем были связаны и приятные, и менее приятные моменты. Но в общем и целом мои воспоминания о госпитале положительные. Я обрел там хороших друзей, как оказалось, на всю жизнь. Приобрел профессию, созрел как хирург. И вышел из госпиталя зрелым человеком. Это был очень важный этап моей жизни, давший мне не только профессию, но и семью. Не это ли самые важные вещи в жизни любого человека? После окончания военной службы и торжественных проводов я оказался снова один на один с реальной жизнью. Я понятия не имел, что мне делать, где я буду работать и как кормить семью. Появилось какое-то странное ощущение незащищенности. Только что я был военным, был частью огромной машины, именуемой армией, которая хоть и не была мне всегда приятна, но тем не менее давала средства к существованию. И вдруг. Кстати, нечто подобное я наблюдал и у моего сына Дани, израильского офицера-десантника, после окончания службы в армии. Потом жизнь нормализуется в оптимальном случае. Все становится на свои места, но поначалу трудновато. Причем некоторые отставные военные так и не могут прийти в себя и подключиться к нормальной жизни. Определенные ностальгические чувства по отношению к армии у меня остались навсегда. Как говорится, однажды офицер, всегда офицер, и ничего тут не поделаешь. Сначала я получал в военкомате в течение одного года деньги за звездочки в сумме 110 или 120 рублей в месяц. Это была сумма, явно недостаточная даже для пожиточного минимума. Еще до моего окончательного увольнения из армии я встретился с шефом 26-го нейрохирургического отделения 1-й Рижской городской клинической больницы доктором Б. Мы были знакомы, хотя и не близко, встречались на заседаниях общества нейрохирургов. Он принял меня очень тепло и немедленно предложил работу в качестве врача отделения, дежурного нейрохирурга и своего заместителя, что составляло вместе что-то порядка 1,5 ставок. Таким образом, мой страх остаться без работы почти исчез. Если все пойдет хорошо, то у меня скоро появится интересная работа. Все складывалось хорошо, и вскоре я уже был включен в рабочий график. Но наступил день моего первого дежурства. Как со мной часто случалось, я и заболел. Проснулся с сильными болями в животе, печёночная колика. Вот уж не к месту. Отказаться от дежурства я никак не мог. И я буквально напичкал себя медикаментами, обезболивающими и спазмолитиками. Я старался не показывать окружающим своих болей. И в целом мне это удалось. И мое первое дежурство прошло без осложнений. Хотя я и чувствовал себя, как после тяжелой пьянки. Коллектив отделения в основном состоял из латышей, что мне не мешало, так как латышский язык я знал хорошо. И кроме того, латыши народу очень дисциплинированы. Сотрудники и врачи, и медсестры уважали мой опыт и положение, замшефа. С моим шефом Б отношения у меня были тоже прекрасные. Что ж, все образовывалось как-то хорошо. Клинику нервных болезней, включавшую в себя 2 неврологических и 2 нейрохирургических отделения, возглавляла профессор Эненя, женщина средних лет, худая, с подвижным лицом, на котором выделялись пронзительные светлые глаза. Голос у нее был резкий, властный. Вообще властность была, можно сказать, главной чертой ее характера. Причем, как выяснилось позже, она часто прибегала к древнему принципу «divide et impera» – «разделяй и властвуй». Она настойчиво преследовала свои цели, при этом совершенно не считаясь со своими сотрудниками. Мое положение в клинике было, казалось, стабильным. С шефом мы были почти друзья. Профессорша относилась ко мне тоже хорошо. Вроде бы никаких туч на горизонте. Однако вскоре этому суждено было измениться. Профессорша однажды в неделю проводила обходы больных в отделениях. И зав отделением должен был представлять ей больных. Доклады Б она воспринимала всегда с плохо скрываемым недовольством. Выяснил, что он был обязан своему назначению на должность дружбы с главным хирургом города, с которым Эннене была на ножах. Сам Б, в отличие от его от заведующего отделения 17-м нейрохирургическим отделением, доктором Ойербезенем, блестящего нейрохирурга. Он был блестящим нейрохирургом, был профессионально слабоват и старался по возможности избегать серьезных оперативных вмешательств, предпочитая получать материальную благодарность от пациентов. Я бы совершенно за это не осуждал и не осуждаю, больше того, замещая его, я и сам иногда получал подобные подарки. При нищенских зарплатах врачей в СССР я считаю, что такого рода вещи, хоть и нелегитимны, но во всяком случае морально вполне допустимы. Я очень много дежурил, чтобы как-то заработать. Иногда я дежурил по 15 раз, по 15 суток в месяц. Я выходил на работу в 8 утра и заканчивал дежурство в 8 часов следующего дня, тоже утра. Далее шла работа в отделении, и так до 14 часов. А на завтра снова в 8 утра новое дежурство. Такой темп работы, конечно, очень отрицательно сказывался на моем здоровье. Положение ухудшалось еще и тем, что приходилось поглощать огромное количество черного кофе и сигарет, чтобы выдержать такую нагрузку. Иногда я выпивал пару ампул 20% кофеина. Если сюда еще добавить жирное нерегулярное питание и хроническую нехватку сна, то делаются понятны мои дальнейшие кардиологические проблемы. Мы работали много, но и зарабатывали тоже неплохо. По советским стандартам, естественно. Ненормальная атмосфера в отношениях между Энни и моим шефом закончилась большой неприятностью. При этом больше всех пострадал я. Это произошло, когда мой шеф был в отпуске, и я, как обычно, его замещал. Профессорша проводила свой обход у нас в отделении, а я докладывал о больных. Вдруг она при врачах и персонале громко спросила меня, не согласился ли бы я на заведование 26-м отделением. Этим вопросом она озадачила всех. Наступила томительная тишина, и все ждали, что я отвечу. Я, конечно же, ответил, что меня эта должность никогда не интересовала, и что в отделении уже есть заведующий. Насколько я подозревал, старшая сестра была в очень дружеских отношениях с шефом. Да и доктора, присутствующие при разговоре, не стали бы держать язык за зубами. Мне ничего не оставалось делать, как самому рассказать все шефу, когда он вернулся из отпуска. Несмотря на то, что я сразу же отказался от предложения Энни, моей дружбы с шефом пришел конец, а жаль. Он был неплохим парнем, и я не забыл, как он протянул мне руку, когда я уволился из армии. Случались и довольно комические моменты. Как-то в воскресенье, часов в 9 утра, мы собрались с Наташей, не торопясь позавтракать, и, поскольку я в этот день был в порядке исключения свободен, пойти куда-нибудь погулять с дочкой. Вдруг раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал голос Зои Васильевны Орловой, главного врача нашей больницы. Очень вежливо, но металлическим голосом она осведомилась, говорит ли она с доктором Рудштейном. Я подтвердил этот совершенно неоспоримый факт. Она спросила, не забыл ли я, что замещаю доктора Б. Я ответил, что нет, не забыл. Тогда она предложила мне немедленно приехать в больницу, в нейрохирургический кабинет приемного покоя, где мне следует полюбоваться на дежурного нейрохирурга доктора М. После этого она будет ждать меня в своем кабинете. Тон начальства не располагал ни к дополнительным расспросам, ни к проволочкам. Словом, я очень быстро оказался в приемном отделении первой больницы в нейрохирургическом кабинете. На этом месте следует остановиться особо. Нейрохирургический кабинет располагался в подвале приемного покоя и состоял из нескольких комнат. В первую очередь из перевязочной, служившей также и малой операционной для мелких вмешательств, зашивания ран на голове или для перевязок. Там же, помимо операционного стола, был еще письменный стол для врача, заполняющего медицинскую документацию. В коридоре стояло несколько скамеек для больных, ждавших помощи. Кроме того, было еще две комнаты. Гестапо, я беру это в кавычки, как называли их в народе. Это были две комнаты без мебели, но с настилом, на котором отлеживались и отсыпались наши пьяные пациенты. Большая часть наших пациентов попадала сюда в состояние алкогольного опьянения разной степени тяжести. Одна комната для мужчин, а другая для представительниц прекрасного пола. Зрелище было не столь живописное, сколь противное. После того, как больные очухивались, их обследовали и оказывали необходимую помощь. В подвале густо воняло алкогольным перегаром, рвотой, мочой и, ну, впрочем, хватит. Главным человеком здесь была тетя Маша, немного грубоватая, но опытная медсестра еще со времен войны. Зрелище, которое предстало моему изумленному взору, было настолько необычно и гротескно, что просто не могло быть правдой. Если бы мне кто-нибудь рассказал, что такое возможно, я бы просто не поверил. На операционном столе лежал на спине и похрапывал пациент, укрытый стерильной простыней, а на нем, тоже уютно похрапывая, с иглодержателем и иголкой в правой руке, покоящейся на инструментальном столике, мирно спал дежурный нейрохирург, доктор М. Я остолбенел, совершенно не зная, как реагировать. Наконец очнулся, и мы с медсестрой тихонько сняли доктора с пациента и уложили его на носилки отсыпаться. Кстати, ему, конечно, попало, но не очень. И вскоре он продолжал дежурство. В СССР вообще относились к пьяницам толерантно, ведь пила большая часть взрослого населения страны. Об этом феномене еще будут написаны бесчисленные диссертации. Я продолжал работать в том же сумасшедшем темпе. Через день на ремень, так сказать, как говорили в армии. Я не только очень уставал, что, безусловно, не могло не сказываться отрицательно на работе, но в связи с тем, что я очень много времени проводил в приемном покое среди пьяниц и вони, я после работы возвращался домой и приносил на свои одежды все эти пикантные запахи. Я буквально срывал с себя одежду и, только выйдя из-под душа, начинал чувствовать себя немножко лучше.